Глава вторая. Бицан Шринэспо так злился на самого себя, что это граничило с унижением. Он знал, что сказал бы его отец и каким тоном, если бы стал свидетелем его позора. Он только что поклонился, чересчур почтительно, когда катаец почему-то снял свою глупую шляпу и сказал, что считает за честь, что льву в прославленном и таком далеком Ригиале известно его имя. Но это было сказано учтиво, и Бицан невольно поклонился, прижав к ладони кулак, по их обычаю, но не по обычаю его народа, не успев сдержаться. Вероятно, дело было все-таки в этой шляпе, в намеренной незащищенности этого жеста. Катайцы умели действовать так на людей. По крайней мере, этот катаец. В тот момент, когда ты уже решил в который раз, что они высокомерно считают себя центром мироздания, они могли сказать и сделать нечто подобное, благодаря своему воспитанию и учтивости, которыми они прикрываются как плащом, одновременно сжимая в руках совершенно смехотворную соломенную шляпу. Но что делать, когда происходит такое? Игнорировать? Считать упадничеством, слабостью, фальшивой учтивостью, недостойной внимания на том месте, где сражались и погибали тагурские солдаты. Бицан не смог так поступить. Его собственная слабость, вероятно. Это может даже повлиять на его карьеру. Хотя в эти дни, когда война свелась к случайным стычкам, продвижение по служебной лестнице у военных скорее зависит от того, с кем из офицеров высшего ранга ты знаком, с кем разок-другой напивался или кому позволял соблазнить себя, когда был слишком молод, чтобы быть благоразумным или делать вид, что ты благоразумен. Чтобы другие судили о твоей храбрости или о том, как ты сражался, нужны битвы, не так ли? Мирное время полезно для тагура, для его границ, торговли, дорог, строительству новых храмов, урожаев и полных житниц. И люди видят, как растут их сыновья. Они узнают, что они лежат в грудах мертвых тел, как здесь, у Куала-Нора. Но тот же мир погубил честолюбивые надежды солдат проявить отвагу и инициативу, добиваясь продвижения по службе. Однако Бицан не собирался обсуждать это с катайцем. Есть же пределы, внутренние границы, кроме границ, которые стерегут крепости. Но если быть честным, благодаря этому Шэнь Таю, этому ничем не примечательному человеку с вежливым голосом и глубоко посаженными глазами, при дворе в Ригиале известно теперь и его имя. Бицан украдкой бросил на Тая оценивающий взгляд. Катайца уже нельзя назвать изнеженным городским студентом. 2 года тяжелого труда на горном лугу его изменили. Он стал поджарым и крепким, с обветренной кожей и с царапанными мозолистыми руками. И Бицан знал, что этот человек некоторое время был солдатом. Ему пришло в голову, больше года назад, что этот человек, возможно, даже умеет сражаться. По крайней мере, в его хижине стоят 2 меча. Это не имело значения. Катаец скоро уедет. Его жизнь полностью изменила то письмо, которое он держит в руке. И жизнь Бицана тоже. Когда катаец уедет домой, его, Бицана, освободят от его должности и переведут в крепость Досмат на юго-востоке, у границы, поручив единственную особую миссию. От имени принцессы Чан-Вань осуществить его собственное предложение, касающееся ее подарка. Инициативу, решил он тогда, можно проявить не только в момент фланговой атаки, командуя кавалерией. Есть и другие виды фланговых маневров, и они могут даже помочь выбраться из отдаленного форта на горном перевале над 100 000 призраков. Это было еще одно, что ему не нравилось, и он даже однажды признался в этом катайцу. Призраки приводили его в ужас не меньше, чем любого из солдат, которые приезжали вместе с ним и привозили припасы. Шэнь Тай быстро ответил, что его соотечественники из крепости Железных Ворот точно такие же. Они останавливаются на ночевку в безопасном месте к востоку отсюда. Когда приезжают в долину, появляются здесь поздним утром, как и Бицан. поспешно выгружают припасы и делают ту работу, которую сами назначили себе, а потом уезжают. Уезжают от озера и белых костей до наступления темноты, даже зимой, когда ночь наступает быстро. «Однажды, даже в снежный буран», — сказал Шэньтай, отказавшись укрыться в его хижине. Бицан тоже поступал так. Лучше уж лед и снег на горном перевале, чем завывание озлобленных, непогребенных мертвецов, которые могут отравить душу, погубить любого зачатого тобой ребенка, свести с ума. Стоящий рядом катаец не выглядел сумасшедшим, но таким его считали почти все солдаты Бицана в его крепости. Вероятно, и в крепости у Железных Ворот тоже. Общее мнение двух аванпостов? Или просто легкий путь примириться с тем, что кто-то оказался храбрее тебя? Конечно, можно было бы сразиться с ним, чтобы проверить. Гнам хотел это сделать, нарывался еще до того, как они спустились с перевала. Бицану на мгновение пришла в голову недостойная мысль о том, что ему бы хотелось посмотреть на эту схватку. Всего на мгновение. Если катаец погибнет, прощая его собственный фланговый маневр и надежда выбраться отсюда. Шэньтай снова надел свою абсурдную шляпу, пока Бицан рассказывал ему, что они собираются предпринять, чтобы сохранить ему жизнь на время, необходимое, чтобы добраться до Синаня и решить, что делать с конями. Потому что этот человек прав. Ну, разумеется, он прав. Его могут убить 10 раз за такое количество сардийских коней, если он просто попытается перегнать их прямо на восток. Это был абсурдный, безумно экстравагантный подарок, но быть абсурдными и экстравагантными — это привилегия властителей, не так ли? Бицан хотел было сказать это собеседнику, но сдержался. Он не совсем понимал, почему, но, возможно, потому что Шэньтай выглядел действительно потрясенным. Он снова перечитывал свиток, явно встревоженный, впервые за все время, что Бицан ездил сюда. Они вернулись к хижине. Бицан присматривал за распаковкой и укладыванием припасов в металлических сундуках и плотно закрытых деревянных ящиках для защиты от крыс. Он еще раз пошутил насчет вина и долгих вечеров. Гнам и Адар начали складывать поленницу дров у стенки хижины. Гнам работал с яростью, потея в своих ненужных доспехах, давая выход своему гневу. Его командира это вполне устраивало. Гнев солдата можно использовать. Вскоре они сделали достаточно, а солнце все еще стояло высоко и только начинало клониться к западу. Бицан задержался на время, необходимое, чтобы выпить чашку вина, подогретого на катайский манер, с Шэньтаем, потом быстро попрощался. Солдаты уже начали проявлять беспокойство. Тай все еще явно был погружен в свои мысли и испытывал неловкость, спрятанную под обычной маской учтивости. Бицан едва ли мог винить его за это. 250 коней. Так решила принцесса Белый Нефрит. Такой вычурный способ благодарности могла придумать только женщина, прожившая во дворце всю свою жизнь. Тем не менее, правитель это одобрил. «Никогда нельзя», — решил Бицан по пути сюда из форта, «недооценивать влияние женщин при дворе». Он хотел сказать и это вслух за чашей вина, но предпочел этого не делать. Через месяц будет последняя поездка с припасами, а потом жизнь изменится для них обоих. Возможно, они никогда больше не увидятся. Даже, скорее всего, не увидятся. Лучше не делать глупостей, не поверять катайцу секретов и не проявлять более глубоких чувств, чем любопытство и продуманно отмеренное уважение. Конечно, на обратном пути повозка была легче, валы быстрее шли к дому, и солдаты тоже, оставляя позади озеро и мертвецов. Трое из его людей затянули песню, когда покинули луг и начали подниматься по извилистой дороге в гору. Бицан стоял в вечернем свете у поворота, как делал всегда, и смотрел вниз. Можно было бы назвать Куала-Нор красивым поздней весной, если ничего о нем не знать. Его взгляд перенесся через синюю воду на гнездящихся птиц. Их было абсурдно много. Можно пустить в воздух стрелу в том направлении и убить по меньшей мере трех одним выстрелом. Если стрела найдет место, куда можно упасть? Бицан позволил себе улыбнуться. Он тоже был рад, что уезжает. Этого нельзя отрицать. Тагур посмотрел через чашу луга на север, на далекие горы, обрамляющие ее, гряда за грядой. В его народе рассказывали легенду, что синелицые демоны, гигантские и злобные, жили на этих далеких вершинах с самого начала мира, и плато Тагур защитили от них только боги, которые возвели против них другие горы, окутанные волшебством. Одной из них был горный хребет, на который они сейчас поднимались, и на котором стояла их маленькая крепость. Сами боги, ослепительные и жестокие, жили гораздо дальше, на юге, за Региалом, над самыми высокими пиками, которые касались подножья небес, и ни один человек никогда не поднимался на них. Взгляд Бицана упал на могильные курганы за озером в дальнем конце луга. Они стояли у соснового леса, к западу от хижины катайца. Уже три длинных ряда могил. Два года работы по погребению костей в твердой земле. Шэнь-Тай уже копал, увидел он, работая за последним из них в третьем ряду. Бицан смотрел на него, маленькую фигурку вдалеке. Наклон и взмах лопаты, наклон и взмах. Потом он посмотрел на хижину, стоящую у того же северного склона, увидел загон, который они построили для двух коз, только что сложенную поленницу дров у одной стены. Он закончил свой осмотр, повернувшись на восток, к долине, по которой к Куала-Нору приехал этот странный одинокий человек, и по которой он вернется обратно. «Там что-то движется», — произнес рядом с ним гнам, глядя в ту же сторону. Он вытянул руку. Бицан всмотрелся, прищурив глаза, и тогда он тоже увидел это. Тай снова приступил к рытью ямы, начатой два дня назад, в конце третьего ряда от деревьев, потому что здесь это было его работой, и потому что он чувствовал, что если сегодня не будет двигаться, работать до изнеможения, то хаос мыслей, почти лихорадочных, после такого долгого спокойного периода времени, захлестнет его. Было еще вино, привезенное Бицаном. Еще один путь, как и кривой, залитый светом фонарей, переулок в северном квартале Синаня, ведущий к туманным границам забвения. Вино будет ждать его и в конце дня. Никто другой не придет его пить. По крайней мере, так он думал, когда нес лопату к месту работы. Но сегодня мир просто не укладывался в размеренный распорядок двух прошлых лет. Тай остановился, распрямляя спину, снял свою позорную шляпу, чтобы вытереть ею лоб, и тут увидел фигурки людей, приближающиеся с востока по высокой зеленой траве. Они уже вышли из каньона на открытый луг. Это означало, что их уже было видно какое-то время. Он просто их не замечал. Да и почему он должен был их заметить и даже смотреть в ту сторону? Никто не приходил сюда, кроме двух отрядов военных из фортов, в полнолуние и в новолуние. Он увидел, что их двое, на маленьких лошадях, а третий везет их снаряжение. Они двигались медленно, не спеша, вероятно, устали. Солнце начало клониться к западу, его лучи падали на них, ярко освещая предвечерним светом. Для припасов из крепости у железных ворот еще рано. Он только что распрощался с Бицаном и тагурскими солдатами. И когда сюда приезжали люди, то не подвое, и с повозкой. И уж, конечно, они не приезжали к озеру во второй половине дня. Тогда им пришлось бы переночевать у него или ехать среди мертвых после наступления темноты. Явно этот день его звезды предназначили для перемен. Они пока не подъехали близко, эти путешественники. Тай еще несколько секунд пристально смотрел на них, потом вскинул лопату на плечо. Поднял лук и колчан. Он носил их для защиты от волков и чтобы настрелять птиц на ужин. И двинулся к хижине, чтобы ждать их там. Вопрос простой учтивости, уважения к гостям, приехавшим в дом, где бы в мире он ни находился. Даже здесь, за всеми границами. Тай почувствовал, как его сердце забилось быстрее, пока он шел, чтобы скорость его биения совпала с пульсом мира, возвращающегося к нему. Чу я не ожидал, что его друг изменился и внешне, и в поведении, если он вообще жив, проведя здесь 2 года. Он готовился к ужасному известию и даже говорил об этом со своей спутницей во время путешествия, хотя она никогда ему не отвечала. Затем, у железных ворот, в этой жалкой крепости на краю света, ему сказали, что Тай по-прежнему среди живых. По крайней мере, был совсем недавно, когда они привозили ему припасы к озеру. Я немедленно выпил несколько чашек вина Лососевой реки, которые вез для Тая, более или менее, чтобы это отпраздновать. До того он не знал этого доподлинно. Никто не знал. Когда он покидал Синань, то полагал, что путешествие продлится 10 дней или около того. По имперской дороге, а потом по цивилизованной местности до семейного дома друга, и он принесет с собой новости, которые должен сообщить. В поместье у реки Вай, где ему удалось сохранить в тайне это известие, хотя подобная сдержанность была ему совершенно несвойственна, юный Шэн Чао, единственный ребенок, оставшийся в этом доме, сообщил ему, куда уехал Тай еще целых 2 года назад. Я сначала не мог в это поверить, но потом, размышляя о своем друге, поверил. В Тае всегда было нечто такое, что отличало его от других. Слишком много нитей сплелось в одном характере, вызывающее смущение сочетание солдата и ученого, аскета и собутыльника среди поющих девушек, наряду со вспыльчивостью. Неудивительно, что один из их друзей, Синь Лунь, однажды сказал, что Тай всегда рассуждает о необходимости равновесия, когда выпьет слишком много чашек вина. Лунь всегда шутил насчет того, как трудно бывает сохранить равновесие, когда, шатаясь, идешь домой по покрытым грязью улицам, выпив слишком много вина. Тай уехал очень далеко. Его семья ничего о нем не слышала с тех пор, как он уехал. Возможно, он умер. Ни один разумный человек не мог ожидать, что Чоу Янь последует за ним за пределы империи. Янь провел 2 ночи в доме у женщин Шэнь и младшего сына. Вместе с ними совершал поминальные обряды по их предку, делил с ними трапезы. Очень вкусная еда, но, увы, никакого вина в доме во время траура. Он спал в удобной постели под москитной сеткой. Сам совершил жертвенное возлияние на могиле генерала Шэньгао, полюбовался памятником и надписью, прогулялся с юным Чао по саду и вдоль реки. Он был удручен и пытался решить, что теперь делать. Как далеко может завести человека дружба? В буквальном смысле, как далеко? В данном случае он сделал то, чего боялся и ожидал от себя с того момента, когда ему рассказали об отъезде Тая, попрощался с его родными и продолжил путь на запад, к границе, всего с одной телохранительницей, которую ему посоветовали взять с собой еще в Синане. Она уверяла его, что это путешествие достаточно легкое, когда он сказал, куда уехал его друг. Янь ей не поверил, но ее равнодушная манера странным образом успокаивала. «Пока он ей платит, — думал Янь, — ей будет все равно. Ты нанимаешь каньлинских воинов, и они останутся с тобой, пока ты не расплатишься с ними и не отошлешь их. Или не расплатишься. Только это бывает очень плохой идеей, без вариантов». По правде говоря, Вань Сы была очень плохой компаньонкой, особенно для общительного человека, который любит поговорить, посмеяться, поспорить, который наслаждается звуками своего голоса, декламируя стихи, свои собственные или чужие, все равно. Приходится напоминать себе, что она просто охрана в пути и искусные руки для устройства лагеря для ночлега, когда приходилось спать под открытым небом. Теперь это оказалось более необходимым, чем он предполагал в начале пути. Она не была другом или близким человеком, в любом смысле. И уж, конечно, нечего было и думать о том, чтобы с ней переспать. У него почти не было сомнений насчет того, что она сказала бы, если бы он заговорил об этом. И совсем никаких сомнений, что она бы сломала ему пару костей, если бы он попытался дать волю желанию, которое охватывало его, когда ее стройное тело лежало рядом с ним под звездами или сгибалось и вытягивалось во время ритуальных упражнений, этих элегантных, медленных движениях на восходе солнца. Каньлинские воины славились своей дисциплиной и тем, как эффективно они умеют убивать, когда возникает необходимость. Необходимость не возникала, когда они путешествовали вниз по реке к дому семьи Шэньтая. Один раз, во время легкого дождика, им встретились три угрожающего вида человека, которым могла прийти в голову мысль ограбить их, если бы они не увидели одетого в черное каньлинского воина с двумя мечами и луком. Троица быстро пропала из виду, растворившись в мокром подлеске. Однако, когда они двинулись на запад, все начало казаться Яню другим. Начиная с того утра, когда они покинули поместье Шэнь и двинулись по пыльной дороге на северо-запад, а потом еще западнее, к пустыне, он старался зажигать свечи или сжечь благовония и оставлять подношения во всех встречных храмах и всем богам. К северу от них, параллельно их маршруту, лежала имперская дорога, проходящая через столицу префектуры Чэньяо, а за ней — самая восточная часть шелкового пути, ведущего из Синаня к нефритовым воротам и гарнизонам в коридоре Каныпу. На всем протяжении имперской дороги стояли оживленные деревни и комфортабельные постоялые дворы при почтовых станциях. Там должно было быть хорошее вино и красивые женщины. Может быть, даже светловолосые танцовщицы из Сардии, работающие в домах удовольствий по пути в столицу. Девушки, которые умели выгибать тело назад и касаться земли одновременно ступнями и ладонями, и таким образом вызывать захватывающие картинки в мозгу мужчины с богатым воображением. Но Шэньтая там не было, не так ли? И не имело смысла ехать 5 или 6 дней на север, чтобы выбраться на главную дорогу, когда их собственный путь лежит к железным воротам у Куала-Нора, а не к перевалу у нефритовых ворот. И вот теперь его друг Янь, его верный друг, к концу молчаливого дневного путешествия по цветущей местности поздней весной, чувствовал каждую твердую кость своей маленькой мохнатой лошадки. Он не будет пить то вино, слушать музыку на тех постоялых дворах и учить надушенных женщин прикосновениям, которые ему нравятся больше всего. Именно Вань Сы решала, какое расстояние они проедут каждый день. Доберутся ли до деревни и договорятся о крыше над головой для ночлега, или остановятся под открытым небом. У Яня все болело, как у дедушки. Каждое утро, когда он просыпался на мокрой от росы земле, да и деревенские постели были едва ли лучше. Ради чего-то менее важного, чем те известия, которые он вез, он бы этого не вытерпел, — сказал он себе. Просто не вытерпел, каким бы близким ни был ему друг. И какими бы прощальными стихами и объятиями они не обменялись в гостинице «Ива» у западных ворот Синаня, когда Тай уехал домой, чтобы начать траур по своему отцу. Тогда Янь, Илунь и другие подарили ему сломанные ветки ивы на прощание, чтобы обеспечить благополучное возвращение. Другие? Их было 30 в гостинице «Ива», прославившейся расставаниями, свидетелем которых она была. Но никого из других не было с Янем на этой дороге, не так ли? Они довольствовались тем, что напились, когда Тай уехал, а потом восхваляли Яня и сочиняли стихи, и тоже дарили ему ветки ивы в том же дворе гостиницы, когда он отправился в путь 2 года спустя. Но ни один не вызвался ехать вместе с ним. Не так ли? Несмотря на то, что сначала предполагалось путешествие всего на 10 дней, или около того, в семейный дом Тая. «Хэ!» — подумал Чоу Янь, проехав много дней трудного пути на запад от этого поместья. В этот момент, решил он, его самого можно было по справедливости назвать героем, доказательством глубины и прочности дружбы во времена славной 9-й династии. Им придется признать это, когда он вернется. Всем им. Больше никаких шуточек за вином насчет слабости и лени. Это была слишком приятная мысль, чтобы держать ее в себе. Он высказал ее Ваньсы по дороге. Ох, такая же напрасная трата дыхания и слов, как всегда. Черная одежда, черные глаза, невозмутимость этой женщины-воина, какой он ни у кого не встречал. Это вызывало раздражение. Слова, обращенные к ней, пропадали даром. Она была красавицей, если подумать, но я не мог припомнить, видел ли он ее когда-либо улыбающейся. В ту ночь она убила тигра. Он даже не знал об этом до самого утра, когда увидел тушу животного с двумя стрелами в ней на краю зеленой бамбуковой рощи, в 20 шагах от того места, где они спали. Я не открыл рот, произнес, заикаясь. «Почему ты... Я даже не...» Он вспотел, у него дрожали руки. Он бросал быстрые взгляды на убитого зверя и отводил глаза. Ужасающие размеры. Голова его закружилась от страха. Он сел прямо на землю. Увидел, как Ваньсы подошла и выдернула свои стрелы. Уперлась сапогом в бок тигра и выкрутила из туши древки стрел. Она уже навьючила постельные принадлежности и прочие вещи на третью лошадь. Теперь она вскочила на своего коня и нетерпеливо ждала его, протягивая ему повод его коня. Яню удалось встать и забраться на него. «Ты даже ничего мне не сказала вчера ночью», — произнес он, не в силах отвести глаза от тигра. «Вы меньше жалуетесь, если выспитесь ночью», — ответила телохранительница. У нее это считалось длинным предложением. А потом она двинулась прочь, и солнце поднималось у них за спиной. Через два вечера они добрались до перевала «Железные ворота». Комендант два дня кормил их рагу из баранины и рагу из баранины. Позволял Чоу Яню развлекать его сплетнями из столицы и отправил их на запад, посоветовав, где остановиться на три ночевки по пути к Куала-Нору, чтобы приехать к озеру утром. Янь был согласен последовать этому совету. Ему вовсе не улыбалось встретиться с призраками любого сорта, не говоря уже о разгневанных призраках и в том невероятно большом количестве, о котором говорили солдаты в форте. Но Ваньсы с презрением отнеслась к вере в подобные вещи и не хотела провести лишнюю ночь в каньоне среди горных котов, о чем прямо и заявила. Если его друг выжил у озера и пробыл там два года... Они двигались вперед два долгих дня, в течение которых Янь боролся с головокружением. Он с трудом переносил разреженный воздух на этой высоте, пропустив рекомендованные комендантом места ночевок. На третий день, к вечеру, когда солнце стояло впереди, они одолели подъем из последнего ущелья между скалами и неожиданно вышли из тени на край луговой чаши такой красоты, что замирало сердце. И, двигаясь вперед по высокой траве, Чоу Янь наконец увидел своего дорогого друга, стоящего в дверях маленькой хижины. Он ждал их, чтобы приветствовать, и душа Яня возрадовалась так, что не выразить даже стихами, а долгое путешествие показалось ничтожным, какими обычно и кажутся испытания, когда им приходит конец. Измученный, но довольный, он остановил свою маленькую лошадку перед хижиной. Шэнь Тай был одет в белые траурные одежды, но его свободные штаны и тунику покрывали пятна пота и грязи. Он был небритый, загорелый, с огрубевшей кожей, точно крестьянин. Но он смотрел на Яня с лестным изумлением.